Курт легко узнавал признаки. Стыдливо покрасневшие уши, смущение, прикрытое газеткой, в которую уперт взгляд за обедом. Единственным, кто Курта не тяготил, был Скотт. В Скотте не было ни капли злобы и фальши. Скотт по секрету признался ему в своей неграмотности и попросил научить читать и писать. Курт был изумлен и горд тем, как быстро тот научился. Только одно слегка омрачало этот успех. Скотт неожиданно стал поклонником Джилли Купер. Джилли Купер родилась в 1937-м. Английская писательница, автор длинных романов, действие которых обычно разворачивается в гламурной среде. Он учился читать на книгах, которые лежали у жены. И теперь, если не переживал за «Вест Бромвич Альбион», то информировал Курта о последних негодяйствах в конюшнях. Футбольная команда из города Вест Бромвич. Недавно он стал покупать «Дейли Мейл», и Курт спрашивал себя, какое же чудовище он создал. Газета консервативного направления. Курт закончил запись и посмотрел из окна аппаратной комнаты. Еще одна пара глаз обозревала торговый зал. Охрану центра дополняли охранники и детективы, которых нанимали сами магазины. В общей сложности на 4 квадратных километрах зеленых дубов охраной занимались около 200 человек. Наблюдали, следили, поджидали. 400 подозрительных глаз, скучающих глаз, ищущих признаки, ищущих неладное. Курт думал об этих глазах, окольцованных усталостью, мечущихся, как мухи. По плотности охраны зеленые дубы не уступали самым беспокойным местам внешнего мира. Курт думал о том, много ли в стране осталось территорий, неразделенных на эти феоды безопасности. На участке опаленной земли, выгоревшей почти до бела от беспрерывного многоокого наблюдения. Он думал о своей бабке, которую год назад жестоко избили в собственной квартире, и о том, когда ее сочтут не менее достойной защиты, чем бейсболки Найк. Как-то раз он имел неосторожность поделиться этой мыслью с Гэри, в ответ на что Гэри, бывший полицейский, сказал: «Нам не нужно больше полицейских, нам нужно меньше негров». Рация Курта вдруг затрещала. Он поднес ее к уху и услышал все атмосферные помехи. Глава 18. Лиза сидела перед окном Бургер Кинга, поглощая насыщенные жиры и большой пакетик избыточного сахара, пировала. Войти в комнату командующего не было сил. Тернер на Рождество, конечно, не появится. Теперь, несколько недель спустя, твоей музыке дали знать, что ожидается контрольная закупка, и Кроуфорд дергался. Что-то было такое в атмосфере зеленых дубов, отчего персонал тянуло на безвкусную, индустриально приготовленную калорийную пищу, и сегодня усталая Лиза не смогла противиться соблазну. Некоторые ее сотрудники в твоей музыке тратили столько на этот корм, что Лиза иногда подумывала, не проще ли было бы вместо зарплаты раз в неделю вводить им прямо в вену гидрогенизированные жиры и модифицированные крахмалы.